Орки часто похищают и насилуют женщин из других кланов, чтобы распространять свою кровь и укреплять свой клан. Наверное, это плохая тема для разговора с девушкой. Нет, ничего страшного. Когда был создан Союз Королей и Кузен, Ишмаэл, Нананка, Аравакия, а также земли эльфов и дварфов были атакованы, орки вели себя так, как поступали всегда. Люди всегда считали их дикарями или зверями, обращали их в рабство и держали в клетках на потеху. Так что в этом наверняка была и месть. Я честно не уверен, что стоит рассказывать о таком девушке, но наверняка убийство мужчины и надругательство над женщинами было отличным способом вымести злобу. Но к общему удивлению оказалось, что люди, эльфы и дварфы способны скрещиваться с орками. «Появились дети», – сказала Шихору. «Да, в этом и дело. Никто, скорее всего, этого не ожидал. Это как кошки с собаками. Млекопитающие, четвероногие и с хвостами, и могут даже спариться, если захотят. Хотя сомневаюсь, что они когда-нибудь захотят. Неважно, это возможно. Но потомства у них не будет никогда. А две собаки могут быть сколько угодно разные, даже Чихуахуа и Сен-Бернар. И у них все равно будут щенки. Чихуахуа? Крошечная собака, очень маленькая порода, а Сен-Бернары очень большие. Разница в размерах просто невероятная. Даже близкие виды, вроде тигров и львов, могут скрещиваться. Но потомство будет бесплодно. Но что насчет людей, эльфов, дварфов и орков? Вы сказали, дети потомков этих детей. Да, верно, сказал. Гумы могут размножаться между собой. И, наверное, могут иметь детей с орками и людьми тоже. Понимаешь, Шихору? Это означает, что люди, эльфы, дварф и орки очень близки друг к другу. Как собаки, которые могут сильно отличаться? Поразительно, правда? Разошлись ли они в ходе эволюции? Или их гены получились похожими случайно? Или их создали похожими? Как бы то ни было, все эти расы родственны. Они как одна семья. Хотя, конечно, обычно с близкими родственниками этим не занимаются. Прости, наверное, это дурно прозвучит. Но если вдруг брат и сестра ощутят влечение друг к другу и займутся сексом, им ничто не помешает. Они могут, если захотят. И у них появятся дети. Джесси, разговаривая, размашисто жестикулировал. Видимо, он так всегда делает, когда его захватывает тема разговора. Наверное, привычка. И все же, откуда он столько знает? Он вспомнил и перестал забывать. Вот что сказал Джесси. Что он имел в виду? Значит ли это, что Ишихору знает все то, но потом забыла? Она забыла то, что знала. Вот почему слова Джесси звучат как что-то совершенно новое. Джесси тем временем продолжал говорить плавно и без запинок. Появление на свет множества гума стало для орков большой неожиданностью и позором. Многих просто выбрасывали как мусор, пока те еще были младенцами. И я могу понять почему. Гумы несли в себе кровь ненавистных оркам людей, эльфов и дварфов. Но убивали не всех. Орки не такие дикари, какими привыкли считать их люди. Многим гумы позволили жить. Но, конечно, те не могли рассчитывать на равные с орками права. Если ты отправишься в любой орочий город, то повсюду увидишь гума. Они занимаются любой грязной работой, получают пищу, которую дают скоту, но ухитряются выживать. Они уродливые, грязные, вонючие. И если приблизиться к оркам, не выказывая должного почтения, то на них либо наорут, либо прогонят прочь пинками. Их жизни ничего не стоит. Они существуют лишь по снисхождению орков. Вот что такое обычные гума. У них, разумеется, нет ни капли достоинства. Тебе жаль их, Шихору? Внешне они выглядят иначе, но они не такие уж и сильно отличающиеся от нас. Медленно проговорила Шихору. Я так думаю. Ты права. Внешний вид гума довольно специфичен. Их телосложение, пожалуй, нечто среднее между орками и человеком. Они не так уж далеки от людей. Говоря в общем, они примерно на том же уровне интеллекта, что и орки с людьми. И если их учить, они научатся чему угодно. Гумы, живущие в орочьих городах, жестокие, коварные и ленивы. Но это, несомненно, влияние той среды, в которой они существуют. Если гумы, живущие в моем Джессиленде, дать 10, они попытаются вернуть вам 11 или 12. Как будто бы они не успокоятся, пока не отблагодарят вас большим, чем то, что получили. Среди них, конечно, есть и свои горячие головы, но им достаточно пара дней в заперти, чтобы раскаяться и вести себя смирно. В общем, они послушные и трудолюбивые. Короче говоря, идеальные крестьяне. Ими легко управлять, но с другой стороны, немного скучно. И поэтому вы хотите, чтобы мы тоже жили здесь? Джесси согнулся от хохота, но не ответил. Через некоторое время они вышли из поселка. По обе стороны тропы простирались поля. Солнце уже село. Шихору? Джесси остановился. Да. Шихору коротко выдохнула и непроизвольно крепче сжала посох. Та твоя необычная магия. Где ты этому научилась? Этот мужчина, похоже, любопытнее всех на свете. Он любит узнавать новое. Шихору предполагала, что рано или поздно ей зададут этот вопрос. Она сама тоже хотела кое-что узнать. «Вы не реализовали мою магию магической стрелой», – ответила Шихору. «Я никогда ничего подобного не видела. Да и вы не похожи на волшебника». «Потому что я не волшебник», – Джесси пожал плечами. «Как по мне». «Ну вот опять. Это его как по мне». Джесси повернулся к ней. «Можешь попробовать еще раз? Эту твою магию. Хочу посмотреть еще раз вблизи». «Я ведь могу попытаться напасть на вас». «Вообще-то этого я и хочу. Все в порядке, убить меня не так-то просто. Ты же не дура и понимаешь это, да?» «Дарк»,